29. Тулет хочу. Тулет хочу. Хнычет Маша, ерзая в коляске. Ее голос срывается на слезы. Катя спешит, нервничает. Поспешно открывает дверь, изо всех сил стараясь не задеть косяк коляской, и одновременно наклоняется к Маше. Пытается ее успокоить. «Сейчас, малышка, сейчас. Все хорошо, мы уже почти пришли. Потерпи еще чуточку». Я словно цепенею. Движения рук замедляются. Пальцы все еще в тесте, но я не чувствую их. Не чувствую себя. Мир жался в тоннель, и в центре этого тоннеля – Андрей. И она. Моя дочь. Его дочь. Андрей. Маша. Резко придя в себя, вытираю руки, чтобы поспешить к дочке, однако моя помощь уже не нужна. Андрей, мгновенно сориентировавшись, бросается к двери. Одной рукой он придерживает створку, другой берется за ручку коляски и помогает Кате втащить ее внутрь. Все происходит так быстро и так плавно, будто он делал это сотни раз. Будто был рядом с Машей с самого начала. Малышка затихает, глядя на незнакомца. Катя благодарно кивает Андрею, а я? Я остаюсь стоять, вжавшись в кухонную стойку. Тесто на моих ладонях становится холодным и тяжелым, как мокрый песок. В ушах – звон. Горло пересохло. Выберите любое пирожное, это будет вам подарок за то, что вы такой джентльмен. Говорит, как всегда, милая Катя. Андрей отказывается, спорит, что это была ерунда, а не помощь. А все это время Маша смотрит на него. Забыв про тулет и как срочно ей туда нужно. Я не верю в интуитивные связи и подсознательное узнавание, но сейчас, глядя на дочь, задаюсь вопросами. Возможно, даже начинаю верить, уж слишком пристально она на него смотрит. Как зачарованная, даже рот приоткрыла. Андрей замечает любопытный взгляд малышки и улыбается ей, но отвлеченно и ничего ей не говорит. В следующую секунду уже отворачивается. Ни связи крови, ни подсознательного узнавания. Я же говорила. Словно очнувшись, Маша пытается слезть с коляски. «Тулет, тулет!» Повторяет снова. Андрей удерживает коляску за ручку, чтобы малышке было легче слезть. «Я не знаю, где здесь туалет». Он смотрит по сторонам в поисках указателя. Не обращая на него внимания, Маша спешит за прилавок в направлении туалета. Она самостоятельная умница, предпочитает все делать сама, хотя и не всегда с идеальными результатами. Андрей провожает ее удивленным взглядом, но потом, вспомнив, что Маша пришла с Катей, а та явно владелица кафе, снова возвращается к спору о бесплатной выпечке. Я продолжаю смотреть на него, не могу отвернуться. В груди что-то сжимается, скручивается, ноет. Как будто нож вошел между ребер. Или нет, он вошел уже давно, но сейчас его словно поворачивают. Мне больно, потому что все должно было быть иначе. Совсем иначе. Андрей мог держать Машу за руку с самого начала. Он мог видеть, как она учится ходить. Он мог читать ей сказки на ночь. Смеяться, когда она называет себя «Маша, прекрасная принцесса». Плакать от счастья, когда она впервые скажет «папа». Но он сделал другой выбор. Выбрал другую женщину. И теперь это мимолетная встреча. Все, что будет у Маши и Андрея. Как же это? Печально. Незаслуженно. Собираюсь последовать за дочкой, хотя знаю наперед. Маша, как всегда, скажет: «Уходи, мама, я сама». Но мне все равно хочется к ней, чтобы спрятаться. Уйти от разговора. От взгляда Андрея. От самой себя. Но прежде чем успеваю сделать шаг, слышу, как Катя весело говорит в зале, расхваливая мою выпечку. Вы любите шоколадное печенье? У нас оно лучшее в мире, и поверьте, я не преувеличиваю. У нашей Сашеньки потрясающее воображение. Пряности, текстура, баланс вкуса – просто волшебство. Попробуйте, не пожалеете. Она говорит это искренне, с теплом. В ее голосе нет притворства, только гордость за меня. Но сейчас мне больно от ее искренности. Потому что там, в зале, стоит человек, который лучше всех знает, на что я способна, и на кухне, и за ее пределами. И он знает, что моя выпечка может быть не просто десертом, а посланием. Карающим мечом. Местью. Да, я в этом не сомневаюсь, отвечает Андрей. Сухо. Вежливо. Но я слышу, я чувствую, в его голосе звучит болезненная усмешка. Он говорит не о печенье, а о том, что однажды попробовал на вкус. Мою злость, завернутую в слоеное тесто. Обиду, спрятанную под глазурью. Отчаяние, которое я довела до золотистой корочки. Значит, не забылась. Вот и хорошо. Я не собиралась быть безликой страницей его прошлого. Не вышло стереть, пускай помнит. Пускай каждый раз, когда ощущает запах ванили с корицей или апельсиновой цедрой, вспоминает меня. Нас. То, что растоптал. Инна тем временем вообще не двигается. Словно ее парализовало в тот самый момент, когда в кафе вошли Катя с Машей. Бледная, растерянная. Не знает, что делать и что говорить, чтобы не выдать мою тайну. Она хорошая женщина. Мне чертовски повезло, что после пройденного ада я встретила замечательных людей. Чистых, искренних. Катя, не чувствуя напряжения в воздухе, продолжает, как ни в чем не бывало. Суетится за стойкой, пакует не одно пирожное, а уже целую коробку бесплатных угощений для Андрея. В благодарность за его джентльменство. Андрей уже не спорит, сдался. Удивительно, что он все еще здесь. Не вылетел вон, как только увидел меня. После случившегося у него могла развиться аллергия на мою выпечку. А он по-прежнему здесь. Катя что-то говорит, смеется, а он смотрит на меня. В упор. Как будто пытается рассмотреть то, что изменилось. Или наоборот, найти то, что осталось прежним. А я? Глупо, но смотрю в ответ. Не могу не смотреть. Нас словно поймала, склеила, связала в этом взгляде. Так сильно, что мне не отвернуться. Секунды идут. Андрей стоит с коробкой моей выпечки в руках, и мне хочется закричать. Потому что в этой выпечке ночи, когда я не могла спать, пекла и плакала, придумывая новые рецепты. В ней дни, когда Маша училась смеяться, а я пыталась научиться жить без него. Это я. В каждой крошке. И он это знает. Чувствует. Вижу по глазам. Катя, не заметив нашей дуэли взглядами, восклицает. «Ой, я забыла про фисташковый крем». Андрей моргает и, наконец, отводит взгляд от меня. «Нет, спасибо. Это уже слишком». «Слишком? Для чего? Для того, чтобы не провалиться назад в наше прошлое? Или для того, чтобы не признаться себе, что эта выпечка все еще про него? Про нас?» Он благодарит Катю и уходит. У самого выхода бросает на меня последний взгляд, долгий. Я смотрю ему вслед. Такая, как всегда, в переднике, вся в муке. С руками, пахнущими маслом и тестом. Только сердце уже другое. Наспех склеенное после предательства. Настороженное. Но все еще бьющееся. Андрей уходит. А я остаюсь. Но при этом знаю, все только начинается. Это не конец.